В Вассар-колледже студентов обучают чисто творческим дисциплинам. Изобразительному искусству, режиссуре, писательскому ремеслу. Талант нельзя купить, но можно отсрочить признание его отсутствия. У Джеральда талант был. Мощный талант. И он внушил себе, что его талант должен сопровождать столь же мощные ощущения в жизни. Не знаю, что подтолкнуло его к этой мысли, но для него она стала догмой. А при попустительстве вашего брата он сделал паузу, как будто собираясь с мыслями и что-то припоминая. А, собственно, Джеральд и сам всячески уклонялся от встреч с отцом. По-моему, он его ненавидел. Возможно, этим во многом объясняется его поведение. Он как будто постоянно за что-то мстил отцу. А тот всеми способами пытался скрыть от людей характер сына. Но такой характер разве скроешь? Джордану вдруг вспомнилось прощание Бурони с сыном. «Бывай, чемпион!» Будь его племянник и отец, который мог так же его напутствовать, может быть, Джеральд и не стал бы Джерри Хо. Но эту версию придется сдать в архив, поскольку подтверждения ей уже не найти. У Джеральда были здесь друзья? Хуган пожал плечами. Ну, за ним всегда ходили толпами. Он на свой лад был для многих идолом. Но уж слишком рьяно показывал всем, что ни в ком не нуждается, в том числе и в нас. Ректор поставил локти на стол и чуть подался к Джордану. Я следил за его успехами, когда он ушел от нас. Позвольте мне быть с вами откровенным и не сочтить за цинизм. Мне очень жаль, что его постигла такая участь, но меня это не удивило. Меня тоже, к сожалению. Этот экскурс в биографию Джеральда он выслушал только ради того, чтобы еще раз удостовериться в правильности оценок ректора, и, удостоверившись, решил перейти к истинной цели своего приезда в Покипси. Возможно, вы еще не в курсе, мистер Хуган. Вы не слышали сегодняшние новости? Нет, я с раннего утра играл в гольф. Минувшей ночью в своей нью-йоркской квартире была убита Шандель Стюарт. Она тоже у вас училась. Примерно в одно время с Джеральдом. Джордан сообщил потом сухо и бесстрастно, но в душе его теплилась крохотная надежда. Ректор же его известие смутило и расстроило. Он снова начал без особой нужды протирать очки. Да-да, я ее отлично помню. Как это случилось? Мистер Хуган. Ректор взмахом руки прервал его. Зови меня Трейвис. Ладно. Джордан обрадовался. Неофициальную беседу всегда легче выстроить. Ладно, Трейвис. То, что я тебе скажу, должно остаться между нами. Пока нам удалось каким-то чудом скрыть подробности, и нам бы не хотелось терять это преимущество. А подробности таковы. Убийство Шандели и убийство моего племянника — звенья одной цепи. Я могу спросить, что навело вас на эту мысль? Излагая технику убийств, Джордан все же ощущал смутное беспокойство. Любой уважающий себя Питер Пен его испытывает. Дело в том, что убийца придал их трупам позы персонажей мелюзги. А то есть Чарли Брауна и прочих. Ну да, Джеральд сидел у стены, к его уху приклеили уголок одеяла, а Шандель посадили к роялю. Линус и Люси. Трэвис не попросил разъяснений, значит, ему хорошо известны персонажи этих комиксов.